Издательство «Эксмо». Ульф Бланк. Место преступления – скейт-парк. Разоблачили на раз-два. «В кофейнике сегодня жарче, чем в печке», — стонал Боб Эндрюс, обмахиваясь комиксом. «Пора бы установить здесь кондиционер. Я чувствую себя сосиской в кастрюле с кипящей водой». Питера Шоу, судя по всему, жара не волновала. «Мне, наоборот, нравится, когда жарко. Значит, самое время искупнуться и поймать волну на пляже. Вы как, со мной?» Юстус сделал большой глоток воды. «Мне важно только одно, чтобы не было скучно, а во время каникул новых дел не предвидится. Поверьте, это худшее, что может случиться с детективом». В то солнечное утро Юстус, Питер и Боб встретились в кофейнике. Их тайное убежище было ничем иным, как списанным резервуаром для воды от старого паровоза. С боковой трубкой он издалека и вправду был похож на кофейник, поэтому друзья его так и прозвали. Попасть в кофейник можно было, поднявшись по железной лестнице. В нем хранилось все, что могло понадобиться детективам для расследований. И, конечно же, здесь был приличный запас печенья, чипсов и мармеладок. Питер тоже сделал глоток воды. «Может, отправимся в кафе «Мороженое Джованни» и освежимся? Там самое лучшее мороженое в мире, и, возможно, по пути нам подвернется следующее дело». Боб поднял большой палец. «Я за! Вопрос только в том, хватит ли у нас денег!» Юстус потянулся к полке позади себя и схватил банку из-под варенья. В ней было несколько монет, которые он с размаху высыпал на стол. «Не густо, но на несколько шариков мороженого должно хватить. Нам нужно срочно пополнить наши запасы. Я спрошу дядю Титуса, можем ли мы помочь ему в магазине подержанных вещей. Тогда у нас будет шанс заработать пару-тройку долларов». Боб положил деньги в карман брюк и открыл деревянную дверцу люка. «Чего же мы ждем? Скорее выпрыгиваем из этой печки и вперед, к Джованни!» Трое парней сели на свои велосипеды и поехали вдоль берега. Отсюда кофейник уже нельзя было увидеть. Он спрятался за высокими кустами и зарослями. Они слышали, как вдалеке шумят волны Тихого океана. Питер с воодушевлением посмотрел в ту сторону. «А после мороженого отправимся на пляж. Волны сегодня просто фантастические. Лучшая погода для серфинга». Когда они проезжали мимо автобусной остановки, Юстус резко нажал на тормоза. «Эй, видите? Там маленький песик. Кто-то привязал его к указателю». Боб тоже заметил пса. «Действительно странно, ведь здесь никого нет». Пес обратил внимание на троицу. Он радостно залаял и завилял хвостом. Питер слез с велосипеда. «Как можно было оставить пса здесь одного в такую жару? Бьюсь об заклад, он изнывает от жажды». Он быстро налил воды из бутылки себе в ладонь. Пес жадно вылокал воду, рассмешив Питера. «Ну и шершавый же у тебя язычок! Щекотно!» Юстус задумчиво закусил нижнюю губу и огляделся. «Похоже, что кто-то специально оставил здесь бедного песика. Такое часто случается в начале каникул. Люди уезжают в отпуск и не хотят заботиться о своих питомцах». «Самих бы их привязать к этому знаку», — ругался Боб. «Мы не можем оставить малыша здесь, он же изжарится на солнце. Неподалеку есть приют, может, там смогут чем-то помочь». Юстус и Питер кивнули, и скоро они уже были на пути к приюту. Питер держал песика под мышкой. «Я бы оставил его у себя, но вдруг владелец все же объявится». Приют для животных в Рокки-Бич располагался в старом особняке. Когда-то особняк был величественным, но его лучшие дни остались давно позади. В саду стояло несколько вольеров и будок для собак. Друзья уже не раз здесь бывали и добровольно помогали ухаживать за животными. Миссис Линдфорд, директор приюта, любезно поприветствовала их. «Кто это у нас тут? Только не говорите, что это ваш пес». Питер покачал головой. «Нет, мы подобрали малыша на автобусной остановке. Кто-то привязал его к указателю и оставил». Женщина с рыжими вьющимися волосами с грустью взглянула на щенка. «Очень печально. Каждый год летом происходит одно и то же. Все с радостью выбирают собак в качестве рождественского подарка, а к летним каникулам уже хотят от них избавиться. Наш приют — последний шанс для бедных животных. И это касается не только собак. В нашем приюте много брошенных кошек, хомяков, кроликов и морских свинок. Как я вижу, бирки на ошейнике у крошки-терьера нет. Это частая история. Нерадивые владельцы, конечно же, не хотят раскрывать себя. Но, к счастью, пес совсем юный и выглядит вполне здоровым, так что, думаю, мы быстро найдем для него новый дом». Боб поглядел помещение. «Здесь разве не найдется местечко для малыша?» «Мест у нас, конечно, не хватает, потому что пушистых жильцов больше, чем мы можем принять. В этом году все особенно плохо. Если бы у нас не было так много волонтеров, приют давно пришлось бы закрыть. Однако, как долго мы протянем, никто не знает». «Кому принадлежит приют?» — с интересом спросил Юстус. «Одной организации. Мы живем исключительно за счет пожертвований, но, к сожалению, деньги у нас очень быстро заканчиваются. Особняк нам когда-то оставила в наследство одна старушка. Он уже, конечно, нуждается в ремонте, но это обойдется нам в $1000, которых у нас нет, поэтому помочь нам может только чудо». Питер отдал собаку миссис Линдфорд. «Чудо? Чудеса иногда случаются. Ведь как по-другому назвать то, что мы заметили малыша на дороге?»